которые при желании расстилают свои постели у постели соседей и меняются женами, о женщинах, которые, увидев на рынке юношу, вызывающего у них вожделение, немедленно ложатся с ним без всякого понятия о грехе. Сфера, откуда черпал эти сомнительные картины отец, была известна Иосифу. Это была сфера Канаана и ужасных неистовств тамошнего культа, противного божественному разуму. Сфера молеховского беспутства, пения с пляской, бесчестия и авласовлакавлы, где, подавая пример и подражая идолам плодородия, люди блудили в праздничном свальном буйстве. Иосиф, сын Иакова, не хотел блудить по примеру Баалов, и это была пятая из семи причин его воздержания. Шестая — не заставит себя ждать. Только сочувствие ради следует все-таки попутно отметить печальную судьбу, постигшую любовный порыв бедный Мут. Какое право нужно быть злосчастной, чтобы тот, с кем она связала позднюю свою надежду, увидел эту надежду в таком превратном, таком мифическом свете, и за своего отца услыхал в зове нежности такие искусительные, такие беспутные призывы, каких в нем почти и вовсе не было. Ибо страсть Эни к Иосифу имела мало общего с бааловской глупостью и с авласовлакавлой. Она была глубокой и честной тоской по его красоте и молодости, искреннейшим желанием. Она была также пристойна и непристойна, как всякая страсть, и распутна не более, чем распутна любовь. Если она позднее выродилась и обезумела, то виною тому семикратно обусловленная сдержанность, с которой она столкнулась. Судьбе было угодно, чтобы решающим для любви Эни оказалось не то, чем эта любовь являлась, а то, что она означала для Иосифа, а это и было шестое — союз с Шеолом. Это нужно верно понять. Духовные отношения Иосифа к случаю, когда ему хотелось вести себя умно и осторожно, не давая себе поблажек и ничем себе не вредя, определялось не только искусительно враждебным понятием баловской околесицы, понятием канаанским. К этой идее, значительно осложняя ее, присоединялось нечто специфически египетское, а именно благоговение перед смертью и мертвецами, которое было, однако, ничем иным, как здешней формой баловского блуда и носительницей которого, к несчастью для Мут, ему казалось домогающаяся любви госпожа. Трудно представить себе, как много значило для Иосифа древнее предостережение, изначальное «нет», тяготевшее над смешанным понятием смерти и распутства, над идеей союза с преисподней, жителями преисподней. Приступить этот запрет, согрешить против него, ошибиться в этом зловещем вопросе, значило и в самом деле все погубить. Мы, посвященные и тесно связанные с тем, о чем говорим, хотим заставить вас, далеких, мыслить как он, хотя такой образ мыслей, как и те серьезные препятствия, которые он создавал Иосифу, наверное, покажется более позднему разуму довольно причудливым. И все-таки это сам разум, добытый отцами разум, противился сейчас бесстыдному неразумию. Не то чтобы Иосиф был совершенно чужд неразумию, тревога, снедавшая дома бедного старика, беспочвенно не была.